Глава 17. Он жив? Я даже не ожидала, что будет так больно. Когда Филар сказал тогда на площади те страшные слова, мне показалось, что мир просто рухнул. Действительно, меня